Часть третья. Рудольф Баршай и Федор Дружинин. Вы действительно не разговаривали с Баршаем в последний год работы в Московском камерном оркестре? Понимаете, через 45 лет после событий ты, естественно, смотришь на многие из них иначе. Сейчас я уверен, что многие страсти, которые тогда бушевали, мало чего стоят. Причина моего ухода, конечно, была связана со всем тем, о чем я писал. Но это было, по сути дела, только формальным обрамлением. Баршаю, как и любому дирижеру, особенно в таком небольшом коллективе, было неприятно иметь у себя человека, который является для тебя не то чтобы конкурентом, но во всяком случае раздражителем. А что именно его раздражало? Ну, тогда мне придется говорить о том, как я вижу Баршая. Я всегда отдаю ему должное. Это человек, который обладал совершенно феноменальными чертами натуры, характера. Его работоспособность была невероятной. Он сейчас попадает в ваше поле зрения? Нет. Слава Богу, нет. Я его не видел почти 50 лет. Иногда кто-то мне рассказывает о его приходе в тот или иной оркестр, и тут особенно не о чем распространяться, потому что это всегда очень скучная история. Строго говоря, это человек на высшем уровне, обладающий упорством в достижении цели, работоспособностью, настойчивостью, настырностью, колоссальным интриганским талантом. Но дело в том, что все эти его черты, из ряда вон выходящие для характера нормального человека, неадекватны его цене как артиста, музыканта. А как вы оцениваете Баршая альтиста? Он был хороший альтист, безусловно. Я даже думаю, что он был одним из первых альтистов не только в Союзе, а даже в Европе, который как-то вышел на уровень инструментального мастерства, позволивший относиться к альту как к сольному инструменту. Но ведь были Вадим Борисовский и Федор Дружинин. Дружинин писал, что именно Борисовский вывел альт на новый уровень. Может быть, не берусь утверждать. Я только знаю одно. Борисовский был отличным музыкантом, профессионалом, целиком принадлежавшим той эпохе, когда альт еще не стал признанным сольным инструментом. Его репертуар состоял по большей части из музыки несколько салонного характера, например, Вильегорского, Хандошкина, Рубинштейна, Глинки. А Федю Дружинина я очень любил. Он сыграл огромную роль в развитии альтового искусства в России, особенно как педагог. В моем представлении линия Борисовский-Баршай-Дружинин-Башмет послужила становлению современной альтовой школы. Дружинин и Юдина впервые в нашей стране играли сонаты Хиндемита, Онегера. Юдина ведь не случайно его так ценила. Впервые, может быть. Естественно, он был профессионал, человек в высшей степени интеллигентный и образованный, что, кстати, не часто случается с музыкантами. Но я бы отделил линию Баршая-Башмета от линии Борисовского-Дружинина. Вся линия Борисовский-Дружинин идет от того времени, когда альт не был полноценным участником профессиональной концертной жизни. Разве они не старались поднять альт на этот уровень? Безусловно. По-своему, конечно, да. Но вся школа Борисовского... Мне очень трудно сформулировать, но для меня это наподобие того, как Иван Семенович Козловский пел русские романсы. Понимаете, замечательно пел. Но вся эта сфера — русские салонные композиторы. Это может быть замечательно, эти романсы могут нравиться, но они идут как-то по параллельной с настоящим развитием классической музыки и исполнительства. А Баршай, как инструменталист, приближался к инструменталистам того времени типа Когана, Дубинского, Ойстраха, Берлинского, хотя я не сравниваю буквально. Квартет имени Бетховена, который имеет колоссальные заслуги, тем не менее нечто ожившее в исполнительстве. Хотя я еще раз подчеркну, что все сказанное – сугубо мое личное мнение. Манера игры Борисовского – вы можете себе представить, чтобы он играл концерт Бартока? По крайней мере, Дружинин его исполнял. И Юдина его приглашала играть дуэтом именно современную музыку. Это очень сложный вопрос. Юдина – уникальная и абсолютно замечательная фигура. Но должен вам честно сказать, что Юдина в инструментальных проблемах струнников понимала очень мало. И партнеры Юдиной не всегда были самые-самые. Почему Федя Дружинин оказался для Марии Вениаминовны желаемым партнером? Я бы сказал, скорее не как Федя Дружинин инструменталист, а как Федя Дружинин личность, вышедшая из тех же интеллигентских кругов, из которых была сама Мария Вениаминовна. Поэтому, скажем, трудно себе представить альянс ее и Баршая, потому что Баршай как раз противоположный человеческий тип. Хотя с ситуацией с Московским камерным оркестром я позволю себе утверждать, если бы в то время во главе оркестра был не Баршай, а кто-то другой, вряд ли бы это все состоялось. Баршай, как я уже сказал, обладал потрясающим упорством, способностью все подчинять достижению своей цели, способностью, которую Феди Дружинина, конечно, не было. Я говорю прежде всего о контактах с теми людьми, которые тогда решали все. И в ситуации, когда был создан первый в Союзе камерный оркестр без какой-либо практики и опыта, все баршаевские черты плюс его организаторские способности, оказались решающими для того, чтобы это осуществилось. Кроме того, Баршай обладал еще другого рода качествами, которых у Феди опять же не было, и это комплимент не столько Баршаю, сколько Феде, с моей точки зрения. Баршай прекрасно умел использовать людей, которые были необходимы для его, так сказать, предприятий, и потом с ними расставаться, разделываться. Федя, как настоящий гнилой русский интеллигент, был на такое, конечно, не способен. Но у него, вероятно, и не было таких амбиций? Нет. Не было и не могло бы быть абсолютно, так что их и не надо никак сопоставлять. Но я говорю немного о другом. Говорю, как бывший скрипач, инструменталист, который в этой области достаточно хорошо разбирался. Сама инструментальная школа Баршая, уровень, манера и все, что еще угодно, это было уже больше от второй половины 20 века. Федя же, как и Борисовский, относится скорее еще к первой. Борисовский явно идет оттуда, а Федя как бы посредине. И он не ушел далеко вперед. При этом, опять-таки, ни в коей мере не хочу принизить достоинство Дружинина. Допустим, я не слышал, как Федя играл сонату Шостаковича. Уверен, что по-своему чисто, духовно, интеллектуально. Федя мог многое туда привнести. Но то, как соната Шостаковича рассматривается и играется сейчас, это уже другой век. То же самое, что разница между компьютером и пишущей машинкой. Другое время наступило, и Баршай в этом смысле еще тогда в него шагнул. И многочисленные альтисты, которые сейчас концертируют, могут ничего общего с Баршаем не иметь, но они ближе к нему. Федя же был завершением определенного периода, по крайней мере в Москве. Был Борисовский, а Дружинин был как бы его наследником. Мне так кажется. Почему вы все же ушли от Баршая? Здесь два момента. Первый. Мало кто ухитрялся с Баршаем оставаться в сотрудничестве многие годы. Если взять тот же Московский камерный оркестр, то это были буквально единицы. И совершенно понятно, по каким причинам люди там оставались столько времени. Скажем, Андрей Абраменков, второй скрипач квартета имени Бородина, замечательный скрипач, замечательный ансамблист. Если рассматривать ансамбль как какую-то науку, то Андрея можно сравнить с блестящим кибернетиком. Он может играть с кем угодно, что угодно, как угодно, без проблем. В то же время артистически Андрей, как личность, не был ориентирован на самостоятельное существование. Баршаю было не найти лучшего исполнителя, а Андрею было не то что безразлично, но он мог более или менее спокойно с ним сосуществовать. И он оставался в оркестре много лет. Женя Смирнов. Замечательно талантливый скрипач. Интеллектуально нуль. Интуитивно на грани гениальности. Инструменталист превосходный. У Баршая он стал концертмейстером и выполнял все, что ему предписывалось. Опять-таки я не могу себе представить, чтобы Женя Смирнов когда-нибудь задумался или стал переживать по поводу интерпретации, допустим, медленной части Юпитера Моцарта. Женя Смирнов, как и Андрей Абраменков, записали с Баршаем почти все симфонии Моцарта. На паре этих записей я еще играл, и должен вам признаться, что когда спустя энное количество лет услышал одну из них, то пришел просто в какой-то священный ужас. Потому что как ни безупречно с точки зрения технологии играет оркестр, такую беспросветную скуку и такую серость я редко встречал. И это второй момент, которого я неизбежно должен коснуться в связи с Баршаем. Я ведь говорил вам, что все его достоинства в определенный момент натыкались на одно. Когда он в течение 3 недель репетировал с оркестром в манере тренировки бегуна на средние дистанции, а потом, когда все уже было сделано и следовал концерт, то на концерте наступал вакуум. Ничего от него не исходило и не исходит. И это продолжается всю жизнь с Баршаем, хотя он и очень многого достиг. Но сколько я не слышал отзывов о нем от разных оркестров, люди просто хватаются за голову от крайней степени скуки, занудности и прочее, и прочее. Вот это его проблема. И от нее никуда не деться абсолютно. Бог дал одно, другое, третье, а вот этого Бог не дал. Что же лично явилось последней каплей для вас? Истинная причина заключалась, конечно, в том, что я в течение 8 лет, проведенных в оркестре, все сильнее ощущал острую неудовлетворенность тем, что там происходило. И по праву, или без права, уж не знаю, но мне казалось, хотя этого не обдумывал и не облекал в слова, что я знаю другие пути. К этому прибавилось то, что наши отношения абсолютно разладились. И Баршай, конечно, прекрасно понимал мою оппозицию. И я в этом могу его только оправдывать. Работать из года в год, из месяца в месяц, изо дня в день с музыкантом, который совершенно очевидным образом тебя не принимает, ни один дирижер не захочет. Поэтому он пытался избавиться от меня любыми способами, типичными для советского времени. Написать кляузу, не взять за границу, не дать играть соло и просто третировать на каждом шагу. Это он с успехом делал, хотя я ему, видимо, тоже попортил достаточное количество нервов. И в результате, в один прекрасный момент, когда меня в очередной раз сняли почти с трапа самолета, и было ясно, что это дело рук Баршая, я уже не выдержал. И тут мне позвонили Готлиб с Талаляном и предложили отправиться в гастроли по Средней Азии с их оркестром. Я поехал. А в Московском камерном оркестре такая тяжелая была атмосфера. Работали целыми днями, а остаток времени шел на обсуждение, кто что сказал, кто на кого как посмотрел. Было просто невыносимо. А как только я на минуточку силой случая оторвался от этого, то уже не захотел обратно. И очень рад этому. И до сих пор благодарен Баршаю за то, что он вынудил меня это решение принять. потому что мне все-таки было 33 года, возраст, в котором уже нужно определяться. Я считаю, что начал определяться примерно на 8-10 лет позже, чем это было нужно. Когда я пришел к Баршаю, мне было 25 лет. А перед этим, когда я играл камерной музыки очень много, с Юдиной в ее классе и вокруг нее, я занимался большими ансамблями: октет Шуберта, септет Бетховена, нонеты Шпора, Ферстера, то есть такими вещами, где первый скрипач исполняет, в общем, функцию дирижера. Не могу сказать, что это осознанно меня увлекало, но, видимо, все же увлекало, особенно на репетициях. И как сейчас помню, после одного из концертов, где такие вещи игрались, ко мне подошла знакомая, которая преподавала в Гнесинском институте. Очень симпатичная и хороший музыкант. Пришла за кулисы и говорит: «Знаете, вам нужно заняться дирижированием». А я об этом не думал, честно говоря. Иначе пошел бы этому учиться. Когда же ушел от Баршая, это получилось как бы вынужденно. Я начал с оркестром Готлиба Талаляна как концертмейстер. Стоял и играл. Потом надо было репетировать. Кладешь скрипку, репетируешь, а потом надо сыграть какое-то сочинение не просто на раз, два, три, а несколько сложнее ритмически. Одним из первых таких опытов для меня стали камерная симфония Эдика Денисова и некоторые партитуры грузинских композиторов. Крупным симфоническим репертуаром я занялся уже позже.